Помимо этих уродов, мне попалась и пара хороших клиентов. Однажды я случайно повстречался с Бертом, персонажем, которого знавал еще по бару «Энгл». Берт был известен как лютый качок, крепко сбитый, круглолицый, обманчиво добродушного вида конкретно молодой человек, занимавшийся мотнями, где требовалась недюжинная физическая сила и вымогательствами. Я и не подозревал, что его интересы не ограничиваются травой, и был немало удивлен, когда он спросил, есть ли у меня что-нибудь из джанка. «Да, есть, я торгую», — ответил я. И он сходу купил 10 пакетиков. Оказалось, что Берт сидит уже 6 месяцев. С его подачи я вышел еще на одного покупателя. Малого звали Луис. Чертовски красивый парень с восковым лицом, изящными манерами и пышными черными усами. Просто ходячий портрет образца 1890 года. Будучи довольно удачливым вором, Луис обычно находился при деньгах. Когда он спрашивал о кредите, а это случалось крайне редко, то всегда на следующий день расплачивался с лихвой. Иногда вместо денег приносил часы или пиджак, что меня вполне устраивало. Один раз в уплату за 5 пакетиков он сунул мне 50-долларовые часы. Торговля джанком – постоянное нервное переутомление. Рано или поздно начинается полицейская измена или копопатия, когда любой человек кажется копом. Люди, снующие туда-сюда по подземке, похоже, стараются незаметно придвинуться ближе, чтобы успеть схватить тебя до того, как ты успеешь выбросить джанк. Каждый день заявлялся нахальный, доставучий и невыносимый Джин Дули. И каждый раз выдавал новую информационную сводку по ситуации Ник Роджерс. Ему было просто начхать на то обстоятельство, что он сам ставит меня в известность о своем постоянном контакте с Роджерсом. «Роджерс, конечно, по-своему умен, но во всем наглухо упертый», — рассказывал Дули. «Повторяет, как заведенный, мне насрать на всех ваших говёных джанки. Я нацелен только на тех, кто делает на этом деньги. Когда мы возьмем Ника, он выложит всю подноготную. Я его уже однажды раскрутил и раскручу снова». Крис продолжал вымаливать кредиты, хныкая, лапая меня и сообщая о деньгах, которые он, как пить дать, получит через несколько дней, а то и через несколько часов. Ник выглядел затравленным и обреченным. Я догадывался, что он вообще не тратит деньги на еду, перебиваясь на случайных подачках. Создавалось впечатление, что перед тобой стоит человек, которого истязала какая-то изнурительная болезнь, вступившая в последнюю стадию. Доставив продукт Марвину, уходил, не дожидаясь, пока он успеет вмазаться. Я был уверен, что джанк его в скорости доконает и не хотел оказаться поблизости, когда это случится. В довершение ко всему я почти с трудом сводил концы с концами. Оптовик продолжал недосыпать, халявщики вырывали свое по минимуму, покупатели недоплачивали 5,25, 50, а то и доллар, плюс моя собственная подсадка. Все это урезало прибыль до сущей безделицы. Когда я жаловался на оптовика, Билл Гейн становился не в меру язвителен и говорил, что надо больше разбавлять продукт. «У тебя лучшие дезняки во всем Нью-Йорке. Кто еще продает на улице 16% товар? Если твоим покупателям это не понравится, пусть попытают счастье у Уолгрина». Мы продолжали переносить место деловых встреч из одного кафетерия в другой. Их хозяева быстро вычисляли среди завсегдатаев подпольных букмекеров и джанк-пушеров. У нас в городе было около 6 постоянных клиентов, создававших довольно насыщенный график передвижений, так что мы продолжали перемещаться. От бара Тони меня просто трясло, и в один прекрасный день полицейская измена достигла своего лирического завершения. На улице лило, как из ведра, поэтому я отправился к Тони, опаздывая на полчаса. На подходе к бару из двери какой-то закусочной высунулся Рэй, хипстер-итальянец, и, окрипнув, позвал меня внутрь. Закусочный уровня буфета на бензозаправке, с кабинетами вдоль стены. Сев в один, я заказал чаю. «Снаружи агент, в светлой полушинели», — сообщил Рэй. «Шел за мной по пятам из бара Тони, и теперь я боюсь выходить». Направив под столом мою руку, Рэй указал на открытый конец в одну из металлических труб, бывших в креплении стола. Я продал ему 2 пакетика. Он завернул их в салфетку, засунул в трубу и сказал: «Выйду сперва чистым, на тот случай, если повяжут». Допив чашку чая, поблагодарил его за информацию и двинулся первым на выход. Свой товар я держал в сигаретной пачке, которую был готов при любом напряге немедленно выкинуть в залитую водой сточную канаву. И точно, рядом со входом околачивается здоровенный молодой человек в светлой полушинели. Увидев меня, он, не торопясь, гуляючи, побрел впереди. Затем завернул за угол, рассчитывая, что я пройду мимо, а он, навалившись сзади, застанет меня врасплох. Я же повернулся и помчался в обратном направлении. Когда добежал до 6-й авеню, нас разделяли около 50 метров. Перепрыгнув через турникет, сунул пачку с джанка между игральными автоматами. Пробежав один уровень, сел на поезд до сквера. За столом в кафетерии с циничным видом сидел Билл Гейнс в очередном свистнутом пальто. Другой лежал на коленях. Он был явно доволен. Рядом с ним сидел старый Барт и Келли. безработный таксист, который, тусуясь на 42-й улице, периодически добывал несколько долларов в торговле в разнос презервативами и стабильно таскал 50-центовые переключатели. Эти его акции попадали под один из многочисленных вариантов мелких хищений. Я рассказал им об агенте и отправил старого Барта за брошенным товаром. Гейнс выглядел раздосадованным и раздраженно воскликнул. «Да ты смотри, хоть ради бога, чьи деньги берешь!» «Если бы я не взял денег Рэя, то был бы уже на пути в федеральную контору». «Ладно, будь внимательнее», — ответил Гейнс. «Пока мы ждали Барта, Келли принялся втирать нам долгую телегу про то, как он обругал охранников Томпс. Вскоре с товаром вернулся Барт и доложил, что чувак в светлой полушинели все еще расхаживает по платформе. Я передал ему под столом два пакетика. Затем мы с Гейнзом пошли к нему домой вмазываться. По пути Билл размышлял вслух. «На самом деле я в натуре собираюсь сказать Барту, что не смогу ему больше давать на комиссию». Гейнс жил в дешевой мебелированной комнате на Уэст-Фотис. Открыв дверь, он сказал. «Входи и немного меня подожди, я сгоняю за техникой». Как и многие джанки, Билл прятал свою технику и дезники где-нибудь вне своей квартиры. По его возвращении незамедлительно втерлись. Гейнс полностью осознавал свою способность быть невидимым и временами чувствовал острую необходимость собрать себя в единое целое, чтобы, по крайней мере, найти пригодный для маски кусочек плоти. В эти моменты он реанимировал все свои привязки к действительности. Вот и сейчас принялся обшаривать письменный стол и притащил помятый истрепанный манильский конверт. Показал мне рекомендацию из Анаполиса с ремаркой «Хорошему работнику производства». Старое захватанное письмо от моего друга-капитана. Приглашение к масонам, пригласительный билет на вечер рыцарей Коламбусов, выпускников Колумбийского университета. «Каждая немного помогла», — грустно заметил он, предъявив свои верительные грамотки. Несколько минут сидел тихий и задумчивый, а потом заулыбался. «Обыкновенной жертве обстоятельств». Поднявшись, тщательно запрятал свой конверт. «Слушай, я уже дошел до той стадии, когда могу спалить все ломбарды в Нью-Йорке. Ты не возражаешь, если заложишь за меня это пальто?»